Глава 7. «Насть, ты снова ушла в себя?» Захар ставит передо мной бокал вина, себе наливает коньяк и садится напротив. Рядом вертится Амур, выпрашивает вкусняшку, и я даю ему кусочек мяса со своей тарелки. «Смотри, закормишь, он у тебя и так как шарик качается». В этом весь Захар. Он все видит, все замечает, все анализирует. В точности, как делал Самир. И этим сильно подкупает. Теперь, когда Самира нет рядом, он единственный, чье мнение меня беспокоит, потому что Лазарев всегда оказывается прав. Не закормлю, он и так на диете. А что насчет тебя? А что, мне тоже нужна диета? Осматриваю себя, притворяясь дурочкой. Настя. Я не могу об этом не думать. Я ведь каждый день вспоминаю обо всем и гадаю, кто это сделал. Кто сотворил такое. Кто лишил меня всего. Я перебрала всех. Его друзей, знакомых, партнеров и подчиненных. Даже тебя. Я не могла понять, кто убил Самира. А теперь я знаю имя этого подонка. Знаю, понимаешь? Как же мне не думать, Захар? Я же сказал, что во всем разберусь. Я займусь этим с завтрашнего дня. Все проверю. Обещаю. Мудак ответит за все то, что сделал. За то, что пытался. И за то, что только созревает у него в мыслях. Ты же знаешь, я держу свое слово. Награждает меня строгим, серьезным взглядом. Знаю, я знаю, но бездействовать так сложно. Меня это огнем теперь будет жечь. И эта девушка, Светлана. Ее мать говорит, она в плену. Об этом тоже все разузнай. Хорошо. Лазарев поднимает бокал, чокается с моим. А теперь ешь. А то выглядишь не как большой босс, а как малолетка какая-то. Смеемся. Пожалуй, Захар еще единственный, кто может заставить меня улыбнуться. И это тоже дорогого стоит. Но уже наступил вечер, а это священное для меня время. Время, когда мы с Амуром остаемся вдвоем. Нам так хорошо. Нам так нравится. Поглядываю на настенные часы, потираю запотевший бокал и кусаю губы, не зная, как ему сказать. Но Захар сам все понимает, допивает коньяк и поднимается. Ну что ж, время позднее, мне пора. Еще дел не в проворот. А ты отдыхай, сегодня был трудный день. И завтра будет нелегкий. Спокойной ночи, Настя. Не дождавшись моего ответа, направляется к двери, а мы с Амуром спешим за ним. Провожаем до двери, ждем, пока он накинет куртку. Спасибо, Захар. Говорю уже, когда он берется за ручку двери. За все спасибо. Но он застывает боком ко мне, вижу, как губы растягиваются в улыбке. Пока не за что, Настя. Скажешь спасибо, когда твоя жизнь действительно наладится.